Сбор желаний. У каждого человека есть свой корень. Оставайся при своем корне, но извлекай также пользу от корней других. Надо страстно желать вобрать в себя глубинные корни желаний внутреннего человека. Так приходишь все ближе к источнику. Желание вобрать в себя желания других — создает добавочное пространство внутри нас, так как желание — это недостача, а недостача просит наполнения. То есть чем больше желаний и чем они интенсивнее, тем больше приемников света. Чем больше желаний иного пошиба, тем лучше. Вбирание в себя, насколько возможно, больше чужих желаний — это процесс индивидуального обогащения. Прибавка этих желаний — отяжеляет тебя так, что на своем уровне уже не в состоянии их удовлетворить, а потому получаешь больше работы. В конце своего индивидуального пути к совершенству все мы внутренне соединимся. Ощущай! Внутренний поиск ведет к любви к другим, постепенно к любви к своим врагам и злодеям. Это должно прийти изнутри, внутренней работой над собой.